Пристань Сент-Мэри-Овери узкая и скользкая. Отдав лодочнику шиллинг, я последовал за Фаулером. Одной рукой он опирался на влажную ограду пристани, в другой нес фонарь. Тут один неверный шаг, и плюхнешься в черную воду. Мы выбрались на открытое место, под ногами зачавкала грязь, и увидели две уходившие к югу узкие улочки с двух- и трехэтажными домами по сторонам. Домишки так накренились друг к другу, что чуть не сталкивались крышами, словно шепчущиеся заговорщики. На многих домах, предписанная законом особая краска, это бордели, Фаулер указал вправо, и я последовал за ним по пятам так близко, что едва не натыкался на него в тумане. Холодно, однако людей полно. Шумная молодежь, парни шагают в ряд, обнимая друг друга за шею, и орут похабные куплеты, переделанные на свой лад солдатские песенки. Женщины в кричащих нарядах обычно подвое, слишком раздетые по такой погоде, и более зловещие фигуры. Те стоят под арками, закрыв капюшонами лица, высматривают, ждут подходящей минуты. Где шлюхи и кости, там всегда спрос на выпивку и закуску. Так что на узких улочках полно таверн, и с каждой несутся ароматы жареного мяса и подогретого пива. Если бы моя жизнь не подвергалась опасности, я бы с наслаждением погрузился в атмосферу Саут-Уорка. Здесь чувствуется тайная дрожь. Мы все в ночи становимся товарищами в поисках беззаконных наслаждений. На полпути Фаулер нырнул под арку в узкий проход, который вывел нас в тупичок, окруженный с трех сторон домами. Возле здания слева лениво прислонилась к стене девица в полурастегнутом платье. Кокетливо наматывая локон на палец, она пьяноватым взглядом осмотрела нас с головы до пят, прикидывая нам цену, но Фаулер и глазом не повел в ее сторону, а сразу распахнул дверь в таверну. Мы оказались в пивном зале с закопченными балками под низким потолком. Освещение скудно, зато крепко воняет табаком и немытыми телами. «Почему вы уверены, что он именно здесь?» — шепнул я Фаулеру. Тот уверенно продирался между столов, за которыми спорили или мрачно смотрели в пивные кружки выпивохи. «Тут собираются шотландцы», — шепнул он мне. «Дуглас каждый день приходит сюда разведать, что делается дома». По его тону я угадал, что за свежей информацией в это подозрительное заведение наведывается не один только Дуглас. Пройдя в конец зала, Фаулер отворил еще одну дверь и пропустил меня вперед. Там, в задней комнате, за маленьким столиком сидел Дуглас, всецело поглощенный карточной игрой. На столе сброшенные карты, кучка монет и кувшин пива. Масляная лампа мигала на сквозняке, окно в задней стене было открыто. Дуглас посасывал глиняную трубку с длинным черенком, изрыгая кислый дым, и если бы не открытое окно, в помещении было бы так же темно, как снаружи. И Дуглас, и его партнер усадили себе на колени девчонок, пухлых, хихикающих, одинаковых с виду, у каждой толстый слой штукатурки на лице и голые плечи. На скрип открывшейся двери Дуглас поднял голову, коротко кивнул мне и Фаулеру, приглашая к столу. «Минутку, друзья!» — пробормотал он, показывая свои карты девице, та ткнула наугад, и Дуглас залился смехом. «Хорошо, что решать мне, а не тебе, малышка!» — заявил он, выкладывая валеты червей. Движение его широких кистей с длинными пальцами словно зачаровали меня. Я засмотрелся, как легко и нежно сжимает он карту двумя пальцами, большим и указательным. Эти пальцы держали за горло Сесилию Эш и Эбигейл Морли, давили, смыкаясь, покуда жизнь не покинула девичьи тела. Эти руки резали еще теплую плоть, оставляя астрологические знаки. Эти руки шутки ради заклеймили Леона Дюма символом вестника. Рот мой наполнился горькой слюной, и я едва сдержался, чтобы тут же не наброситься на убийцу. Его партнер выругался с сильным шотландским акцентом. Дуглас придвинул всю кучку монет к себе. «Извини, Монти», — засмеялся он. «Потом я еще предоставлю тебе шанс, а сейчас проваливай. У этих джентльменов, судя по их физиономиям, неотложный разговор». Монти заворчал, но покорно стряхнул девицу с колен и удалился. «И ты тоже», — напомнил Дуглас девице, приютившейся у него на коленях. Та надула губки, заерзала, но все-таки взяла монетку и двинулась прочь, получив вдогонку смачный шлепок по заднице. Дуглас выбил трубку о край стола, заново набил ее и завозился, пытаясь высечь искру. Наконец ему это удалось, и, изрыгая дым, словно забившаяся печка, он обернулся ко мне. «Выпить желаете, джентльмены?» Щедрый жест в сторону кувшина. «Прикончим этот, закажу еще». Я глянул на Фаулера, и тот ободряюще кивнул головой. Я сообразил, что заманивать Дугласа в Уайт-Холл предстоит мне. Фаулеру он так не нравился, что мой контакт даже разговаривать с ним не хотел. «Мы здесь не задержимся», — приступил я. «Мы плывем в Уайт-Холл, лодка ждет. Не присоединитесь к нам». «Уайт-Холл», — задумчиво пыхнул он. «А что у нас за дело в Уайт-Холле? Чего ради мне бросать приятную компанию?» Генри Говард встречается там с Мендозой и пригласил обсудить план наших действий после вторжения. Ответил я, и мне самому показалось, будто говорю я чересчур громко. Дуглас сощурил глаза, присмотрелся ко мне и вдохнул дым, будто им и питался. «Мендоза в Уайт-Холле?» — без особого интереса переспросил он и скосил глаза на чашу своей трубки. «Как-то странно, Бруно. Может, после всех этих ударов по голове ты несколько запутался?» Я на миг опустил глаза, проклиная себя за то, что послушался Фаулера. Надо же было сообразить, что с таким подходцем мы только вызовем у Дугласа лишние подозрения. Я оглянулся на Фаулера, но тот смотрел в упор на Дугласа, не обращая на меня внимания. «Так мне передали», — повторил я, стараясь держаться увереннее. «Когда?» «Когда ты ночевал в усадьбе Арундел? Кстати, нашел что-нибудь интересненькое?» Арчибальд Дуглас говорил все так же небрежно и весело, но мне послышалось в его голосе какая-то новая нота. «В смысле?» «В смысле, я видел, как ты спаивал вино собаке. Думаешь, я не отличу настоящего пьяницу от симулянта? Я и подумал, что у тебя имеется причина остаться там на ночь. Чего ты искал? Доказательств, что Говард изменник?» «Зачем мне это?» «Затем же, зачем и нам, чтобы спровадить его в Тауэр?» Я в полном недоумении уставился на него. Что он хочет этим сказать? Что он стоит за Гизов? Или с какой стати ему-то желать, чтобы Говарда упрятали в Тауэр? Я... Это все, что получилось выжать из себя. Бруно нынче днем побывал в геральдической палате. Негромко произнес Фаулер за моей спиной. Я резко обернулся, окончательно сбитый с толку. Это еще что за игра? Вот как! Весело откликнулся Дуглас. Странно, чтобы такой человек, как ты, вдруг заинтересовался гербами да титулами. Нашел что-нибудь любопытное? Мне надоел и его тон, и его уверенность, будто он держит меня на крючке. Да, нашел. Меня интересовала родословная графа Формандов. Неужто? С чего бы вдруг? Я вновь глянул на Фаулера. Совсем не так я себе это представлял, не как беседу в таверне. Пусть тут нас с Фаулером двое против одного. Почем знать, сколько мужчин, пьющих в большом зале, держат сторону Дугласа? Плечи мои напряглись. Я чувствовал, все пошло не так. Это ведь ваш семейный титул? Воцарилось молчание. Мой? Дуглас все еще улыбался, но со стиснутыми зубами. — Весьма вероятно. Дугласов в Шотландии столько же, сколько звезд на небе. И мы успели получить и потерять больше титулов, чем ты за свою жизнь отслужил месс. Какая тебе-то разница? Насколько мне известно, фрейлин убил человека, именующий себя графом Ормандом, произнес я, обнажая кинжал. За спиной послышался звук, вынимаемый из ножен шпаги. Фаулер тоже приготовился. Дуглас резко вскочил, отбросив стул. Тело его напряглось. Он готов был прыгнуть на того из нас, кто первым двинется с места. Судя по его проворству, пьяница сохранил еще немало сил и был в отличной физической форме. Но тут он опять сбил меня с толку, громко расхохотавшись. «И ты вообразил, что это я? Из-за титула, который носил какой-нибудь прапрадед? Да кто угодно мог им воспользоваться. Какой суд примет это за доказательство?» Его смех становился все менее веселым и все более агрессивным, и я осторожно двинулся вокруг стола к нему. Дуглас вжался в стену, поднял руки, демонстрируя пустые ладони. «Если ты не виновен, бояться нечего», — заявил я, переходя на «ты». Но тут же с ужасом подумал, что именно так Уолсингем уговаривает подозреваемых католиков. На губах Дугласа продолжала играть все та же неопределенная улыбка. Он опустил руки, хотя поза оставалась напряженной. В любой момент он готов был принять бой. «Опусти кинжал, Бруно, хватит дурить. Ты отправишься с нами в Уайт-Холл, Дуглас. У тебя нет другого выхода». Я постарался произнести эту фразу как безоговорочный приказ. Мой кинжал все еще был направлен в грудь Дугласа. Дуглас с мольбой обернулся к своему соотечественнику. «Опусти кинжал, Бруно». Фаулер тоже отбросил церемонии, хотя голос звучал все так же мягко и невыразительно, как обычно. Но когда я обернулся, удивленный, все еще не веря своим ушам, я увидел, что острие его шпаги направлено на меня. Дуглас вздохнул с облегчением, напряженные плечи обмякли. С минуту я молча переводил глаза с одного на другого. «Право, Бруно! Как тебе в голову пришло, чтобы хорошенькая девчоночка, вроде Сесилии, приняла кольцо от старого смоченного пьяницы с такой рожей?» — прервал молчание Дуглас, ткнув себе пальцем в лицо. — «Да ты шутишь! Я бы никак не сошел за графа, хоть я и Дуглас!» Он усмехнулся и сложил руки на груди, словно собираясь смотреть занятный спектакль. Я остановил глаза на Фаулере. Тот ответил мне обычным своим невозмутимым взглядом, и я впервые заметил, что мой контакт красив. Мужественное лицо, черты правильные, не мелкие и не крупные, ясные, серьезные глаза. «Ты!» Добавить к этому было нечего. Он слегка наклонил голову, острие шпаги по-прежнему смотрело мне в сердце. «Граф Ормонд к вашим услугам», отрывисто и высокомерно, как истый английский аристократ, представился он. «Ты осложнил нам жизнь, Бруно!» Уже обычным своим выговором продолжал он. «Я-то надеялся, ты найдешь улики против Говарда или графа Арундела, чтобы их арестовали до того, как Франция и Испания слишком увлекутся планами вторжения. Но ты повернул совсем не в ту сторону». Инстинктивно я стиснул рукоять кинжала, но что пользы? Фаулер пронзит меня насквозь. Прежде чем я успею двинуться, прикинул я и слегка расслабил пальцы. Дуглас, убедившись, что я не намерен драться, взял со стола трубку и вновь принялся ее раскуривать. «Не понимаю», — заговорил я, — «лучше объясниться, чем резать друг другу глотки, так и не разобравшись, в чем дело. Вы подстраивали арест заговорщиков? Вы не хотите, чтобы вторжение осуществилось?» Фаулер глянул на Дугласа. Тот пожал плечами, ему было все равно. «Можешь все ему рассказать», — посоветовал он, усердно пыхтя своей трубкой. Шотландец никак не мог добиться, чтобы табачные листья затлели. Теперь он уже ни с кем не поделится. «Мы ни в коем случае не хотим, чтобы Мария Стюарт вышла из тюрьмы», — спокойно и плавно заговорил Фаулер. «Ее нельзя подпускать к английскому трону. Пусть ее судят за измену». «Значит, ты ухаживал за Сесилией Эш, дарил ей эти странные вещи, убил ее? И все за тем, чтобы подставить заговорщиков и предать Мэри?» Я в изумлении покачал головой. «Так кто же твой правитель, Елизавета? Вроде бы и ее ты собирался отравить». Фаулер снисходительно, с жалостью глянул на меня. «Мы хотим возвести на престол истинного наследника, Бруно, короля, который объединит оба царства, прислушиваясь к советам своих верных министров, единственного потомка Генриха Тюдора, чьи права и законность рождения никогда не оспаривались». Я не сразу понял, о ком это он. «Иакова Шотландского?» В изумлении я обернулся к Дугласу. «Все это ради него? Но почему он, а не его мать?» «Старая, жирная, больная, ничего не соображает, куча врагов», — перечислил доводы Фаулер. «Нельзя подпускать такую женщину к управлению и без того нестабильным государством». «Женщин вообще нельзя допускать к власти», — утробно захохотал Дуглас. «Но английские католики так давно клянутся в верности Марии Шотландской, что уже не смогут отступиться от нее», — напомнил я. «Если после смерти Елизаветы ее так и не выпустят из тюрьмы, вспыхнет мятеж». «Обижаешь, Бруно». Ровные зубы Фаулера на миг сверкнули в усмешке. «Уж это-то мы просчитали. Вот почему нам нужен этот заговор, и необходимо, чтобы главные его участники попались людям Елизаветы. Устранить Марию, Говардов, Костельнос с супругой. Их всех будут судить за измену, их казнят или заточат в тюрьму. Покончить с ними. А потом, в день юбилея, таинственный убийца покончит и с Елизаветой. Без Говардов английские католики играть не сядут. Дуглас жестом указал на рассыпанные по столу карты. Елизавета мертва, наследников нет, англичане во власти анархии. И вот тогда зовите единственного человека, который может восстановить в стране порядок и гармонию, а с ним явятся и его верные шотландские слуги. С усмешкой он указал на себя и на Фаулера. «Верные слуги или манипуляторы?» — намекнул я. Но в любом случае Елизавета уже слишком стара, чтобы родить наследника, и со временем Иаков станет английским королем. Стоит ли так рисковать, чтобы приблизить этот день? «Она может протянуть еще 30 лет», — возразил Фаулер. «Или удастся католический заговор, и на трон посадят Марию. Явятся испанцы, и моего короля вообще отстранят от наследства. Так долго ждать рискованно и не подобает королю. Человек должен брать судьбу в свои руки, а не ждать, пока вмешается провидение. С этим же ты не станешь спорить». Я покачал головой, все еще не оправившись от изумления. «Господи, такой сложный план!» Но он был обречен на провал. Чересчур много факторов в игре. «Все бы удалось, если бы не девчонка». Фаулер сжал зубы, заходили желваки. «Сесилия, ты втянул ее в свой замысел, влюбил ее в себя. И что ж, в последний момент она отступилась. Всей душой была на нашей стороне. Королева прервала ее роман с каким-то молодым человеком, не сочла его подходящим женихом. Девица была в ярости, хотела отомстить. Я использовал это чувство и предоставил ей возможность. Но она была слишком опрометчива. Ей не хватало терпения, не могла дождаться условленного срока». На миг в глазах его промелькнуло сожаление. Но я не обманывался. Он пожалел не девушку. Скорбел лишь о своей неудаче. «Пришлось ее убить, понимаю. А то, как ты обставил убийство, астрологические знаки, восковая кукла, это все, чтобы заподозрили католиков. Но ведь ты рисковал вдвойне. И охрану вокруг королевы усилили, и ты сам мог попасться». Он пренебрежительно чмокнул губами. Сесилия Эш отказалась сотрудничать, потому ей следовало замолчать навсегда. В любом случае, смерть фрейлины повлекла бы за собой расследование. Мы решили, что лучше сделать все напоказ, внушить двору и столице ужас. Запуганное население охотнее примет сильного вождя. «И сработало!» — подхватил Дуглас, выбивая трубку о край стола. «Прислушайся к разговорам в тавернах. Людям кажется, будто Вельзевул вот-вот выйдет из Темзы и сожжет город дотла. Да они усираются от страха, особенно после второй смерти». Вторую девушку я не собирался убивать. Впервые в голосе Фаулера послышалось что-то вроде раскаяния. «Но после того, как она назначила тебе свидание у Холбингейт, я заволновался. Сесилия не знала моего имени, однако могла рассказать подруге достаточно подробностей, чтобы меня по ним опознали. Я догадывался, что Уолсингем поручил тебе вести следствие, так что позаботился о том, чтобы и эта девица не заговорила. Решил и это убийство обставить так же, как первое. Пусть всем чудится колдовство или астрология, пусть думают, будто какой-то безумец воплощает апокалипсические пророчества». «И вправду безумец. Так это ты все время шел за мной по пятам? Ты был тот человек в шляпе перед концертом в Уайт-Холле? Меня скоро прикончат, а я все еще бьюсь над разгадкой». Фаулер покачал головой. «Это был Дуглас. Я ждал в лодке на реке. Знал, как только начнется концерт, причал возле кухни опустеет. Девушка явилась, я с ней разделался, снял с себя старый плащ, которым защищал от брызг крови одежду, и погреб к главному причалу. Там меня впустили во дворец на концерт». «Аннет Келли и его видение. Какое он имеет отношение к убийствам?» Фаулер и Дуглас переглянулись, нахмурившись. «Кто такой Нед Келли?» — поинтересовался Фаулер. «Я во все глаза уставился на него, потом на Дугласа. Оба они искусные обманщики, мне это прекрасно известно. Однако на этот раз вроде бы не притворяются». «Так Говард ответил мне правду, когда я спрашивал его о Келли?» «Неважно, я вот еще чего не понимаю», — заторопился я. «Сесилия убита, а Елизавета жива. Как же ваш план?» «До юбилея еще есть время», — усмехнулся Фаулер. Приведем в движение другие колесики. Имеется в запасе убийца. Во Франции полно горячих молодых людей, которые с радостью примут мученичество ради торжества католической веры. Особенно их много среди изгнанных приверженцев Марии. Наш друг Грей жил последние годы в Париже и сошелся с ними. Яд — более тонкая работа, но молодой человек с пистолетом в кармане, молодой человек, которым можно пожертвовать, чьи связи приведут следствие к Марии, он прервался, как будто наскучив разъяснениями. «Теперь ты все знаешь, Бруно?» Бодро вступил Дуглас, поднимаясь и стряхивая пепел с одежды. «И довольно болтать». «Погоди, а Дюма?» Голос мой взмыл вверх в отчаянной попытке оттянуть расправу. «Пока ты не явился и не перекупил его деньгами у Олсингема, за возможность заглянуть в переписку посла платил ему я», — продолжал Фаулер. «Когда он сказал, что Мария Стюарт шлет через Трокмартона на подарки Генри Говарду, я предложил изрядную сумму за любую вещицу. Мне было все равно, что перстень, брошь, лишь бы представить дело так, словно девица была связана с Марией». Дуглас уже нетерпеливо поглядывал на молодого сообщника, однако Фаулер почему-то решил, что должен со мной объясниться, может быть, в порядке компенсации за обманутое доверие. Но Дюма чуть не рухнул под бременем всех этих тайн. Он продавал своих хозяев направо и налево, а таланта для интриги не имел ни на грош. Я видел, скоро он сломается и расскажет тебе, кому продал кольцо. Он клялся, что ничего не говорил, когда умолял меня о пощаде, но я не поверил. И я, конечно, стоял следующим в твоем списке. Спросил я, чуть заметно подвигаясь прочь от убийцы к окну, не сводя с меня глаз, он в точности скопировал мое движение. «Я хотел дать тебе время донести о заговоре Олсингему», — деловито ответил он. «Я даже надеялся, что ты сумеешь повесить убийство на Говарда. Ты так старался. С другой стороны, рано или поздно ты бы проследил путь этого перстня, и с тобой все равно пришлось бы расправиться». «Что ж посулил вам Иаков?» — искренне поинтересовался я, переводя взгляд с одного шотландца на другого. «Сколькими жизнями вы готовы пожертвовать ради него? Должно быть, он обещал вам луну с неба». «Иаков ничего об этом не знает», — со странной гордостью ответил Фаулер. «Он молод и пока еще религиозен. Его замучили бы угрызения совести. Мы преподнесем ему трон, и у него не будет другого выхода, кроме как принять власть и отблагодарить нас. А тебя совесть не беспокоит? Ты хоть во что-нибудь веришь или только во власть?» Фаулер внезапно расхохотался громким искренним смехом и стал похож на того человека, за которого я его принимал. «Нет такой веры, которую нельзя было бы истолковать, как требуется, и поставить на службу политике. Уж это-то ты в своих странствиях должен был узнать, Бруно. Лично я посоветовал бы молодому Иакову встать на сторону римско-католической церкви, но лишь потому, что так складывается баланс сил в Европе. Хотя, довольно, Уильям, — хлопнул рукой по столу Дуглас, — пора с этим кончать». За дверью зал полный людей, напомнил я, возвышая голос, и уловил в нем противную дрожь. Дуглас слегка наклонил голову и усмехнулся. «Знаешь, где мы находимся, Бруно?» «Это Клинк, пятачок беззакония. В километре к юго-западу начинается власть шерифа графства Суррей. В километре к северу, за Темзой, все подчиняются законам города Лондона. Но этот клочок земли принадлежит епископу Винчестерскому, а ему наплевать. Здесь законы не действуют, сынок. Если бросить твой труп возле борделя, все будут переступать через тебя, покуда вонь не пойдет». Фаулер покрепче ухватил шпагу. Мне осталось мгновение между двумя ударами сердца, чтобы найти выход. Прежде чем он разгадал мои намерения, я схватил со стола масляную лампу и бросил ему в лицо. Фаулер отскочил, вскинув руку, и рукав его плаща вспыхнул. Пришлось ему опустить руку со шпагой и свободной рукой сбивать пламя. Дуглас сбросился на меня, но я успел приподнять стоявшую между нами лавку и толкнуть ее на шотландца. Он яростно отбросил это препятствие, но выигранной секунды мне хватило, чтобы уцепиться за подоконник, подтянуться и вывалиться наружу. Я с грохотом свалился на грязных задворках среди чанов с молоком и увидел в дальнем конце двора калитку, выводившую в проулок. Дуглас выскочил в окно в тот самый момент, когда я захлопнул за собой калитку и устремился вперед по туманным улочкам, понятия не имея, куда бегу. Мне оставалось только бежать, бежать в молочно-бледной ночи. Я слышал за собой шаги, одного преследователя или обоих. Порой мне чудилось их дыхание, а может быть, эхом отдавалось мое собственное. Пульс молотом колотил в уши, белым облачком выходил изо рта каждый хриплый выдох. Узкие проулки, немощенные, разбитые колесами и копытами. Я спотыкался, глаза слезились на холодном ветру. Скоро, судя по звукам и направлению ветра, я угадал, что поблизости река. Сворачивая за угол, столкнулся с двумя пьяницами, они громко обругали меня, но больше ни на что задора у них не хватило. Я кое-как разминулся с ними, помолившись мысленно о том, чтобы они задержали и моих врагов. В конце улочки дома расступились, туман чуть рассеялся, и я увидел слева очертания деревьев. Сзади вновь послышались быстрые шаги. Я опрометью кинулся вперед, подальше от домов. Земля под ногами внезапно раздалась, и я чуть было не свалился в воду. В этом месте канал, отходящий от реки, глубоко врезался в берег. Предостерег меня резкий запах сточных вод, и я, вовремя остановившись, развернулся и побежал вдоль берега, глядя себе под ноги. Вскоре из тумана проступили узкие деревянные мостки. Я бежал, не отдыхая, не оглядываясь назад, хотя грудь уже горела огнем. Справа выплыло огромное здание, высокая круглая башня с кремневыми стенами, запахло кровью и экскрементами, острая животная вонь, под ногами вместо земли мягкая солома. Это Пэрис Гарден, площадка для медвежьих боев. Здесь можно спрятаться, промелькнуло в голове. Держась поближе к стене, я стал обходить манеж, пока не нашел низкие двойные двери, через которые животных выпускали на арену. Перелезть через эту преграду не составляло труда. И я попал на широкую круглую площадку, обрывки тумана казались здесь призрачными фигурами. В центре высился столб с повисшими на нем цепями, по кругу шли три ряда деревянных сидений с навесом над головой. Я перебросил свое измученное тело через кирпичную стенку, отделявшую арену от зрительских мест, и забился под скамьи. Лежа ничком, вжимаясь лицом в землю, я прислушивался к собственному дыханию, ребра ходили ходуном, и ловил доносившиеся извне звуки. Почти сразу же за оградой заскрипели доски, послышались негромкие голоса. Мне показалось, со стороны оставшегося за моей спиной входа, но туман искажал эхо. «Ты по той стороне?» — тихо, торопливо распорядился Дуглас. «Я по этой». Позади меня раздались шаги по деревянным ступенькам. Я решил, что лучше лежать тихо и не пытаться уползти. А вот и удар стали по дереву. Скрипят, прогибаясь, доски. Шпага равномерно прощупывает щели под рядами скамей. Значит, это фаулер. В честном бою один на один я мог бы с ним справиться, но не с коротким кинжалом. В наших местах фехтовать на шпагах учились только дворяне. Монахов-доминиканцев к поединкам не готовили. И хотя в пору скитаний по Италии я научился орудовать кулаками и ножом, против опытного бойца и отточенного клинка мне не выстоять.